мы с тобою не похожи. Красотка ты, а я еврей. Где входишь ты с жидовской рожей? Пускают только до дверей. А я хожу в зашитой куртке, в штанах с изображением птиц, а у тебя разрез на юбке до середины ягодиц. Считаю я, слюнявя пальчик, свой каждый рубель и пяток. Тебе ж любой противный мальчик отвалит за ночь четверток. Но нас любовь соединила. Ты, блядь, я старый анонист. Ты все различия упразднила, а в заключении песни свист.